старался он подать себя. Высказывался длинными периодами, прустовскими, должно быть, мнелось ему, хотя это была немецкая тягомотина, помноженная на чудовищную фанаберию. В конечном счете, я не отважусь дать оценку тенденции, требующей более тщательного анализа. Такими словами он говорил. Бедный Шапиро. Жалкая тварь. Этот рычащий буйный смех, эти пенящиеся губы, когда он облаивает всех и вся. На Маделин он тоже действовал возбуждающе. И она тоже подавала себя в лучшем виде. Они заводили друг друга с полоборота. Она несла из дома бутылки, стаканы на подносе, там же сыр, печеночный паштет, крекеры, лед, селедка. На ней голубые брюки и желтая китайская блузка. На голове приглянувшаяся мне на Пятой Авеню панама конусом, как у кули. У нее, она говорила, бывают солнечные удары. От укрывшегося в тени дома она стремила свою побежку к искрящемуся газону. Кошка прыскала из-под ног, звякали бутылки и стаканы. Она спешила, боясь потерять нить разговора. Когда, склонившись, она разгружала поднос на садовый столик, Шапиро прикипел взглядом к ее туго обтянутому крупу. Затерянная в лесу Маделин рвалась к ученому разговору. Шапиро знал литературу по всем областям. Он читал все, что печаталось. У него были книжные связи по всему свету. Выяснив, что Маделин не только красавица, но еще готовит докторскую работу по словистике, он сказал, какая прелесть. Причем сам понял, выдав себя нажимным тоном, насколько неестественно это, какая прелесть в устах русского еврея из чикагского Вестсайда. Такое сошло бы немецкому еврею из Кенвуда. Капиталец помещается в мануфактурном деле с 1880-го, а у Шапира отца денег не было. Он торговал с тележки гнилыми яблоками. В тех побитых порченных яблоках, как и в самом старике Шапиро, пахнувшем лошадью и своими паданцами, было больше правды жизни, чем в самых ученых рефератах. Маделин и достойный гость толковали о русской церкви, о Тихоне Задонском, Достоевском, Герцене. Шапиро привел великое множество ученых справок, правильно произнося все иностранные слова — французские, немецкие, сербские, итальянские, венгерские, турецкие, датские — выпаливая их со смехом, этим своим здоровым, обезоруживающим, лающим, безадресным смехом, выставляя мокрые зубы и запрокидывая голову. Гремели хоры цикад. В том году они вышли из земли. При таких воздействиях с лицом Мади стали происходить странные вещи. Задвигался кончик носа. С нервическим нетерпением заерзали, словно сдергивая пелену с глаз, ее не знавшие косметики брови. Доктор Эдвиг скажет первый признак паранойи. Под гигантскими деревьями, в окружении беркширских склонов, без единого дома, портящего вид, стояла свежая, густая, тонкорунная трава. Чудесная июньская трава. Красноглазые цикады, плоские, яркой окраски коробочки, после линьки мокрые, лежали недвижимо, а подсохнув, копошились, подскакивали, валились на бок, взлетали, и на высоких деревьях сильно включались в несмолкаемую песнь. Культура, идеи, вытеснили церковь из сердца Мади. Странный он у нее, этот орган. Ушедший в свои мысли герцог сидел, на Людвильской траве